Книга вторая. Под мирным флагом. Глава первая. Я очень соскучился по тебе, по сыну, и часто думаю о том, что море все же разъединило нас. Но что можно сделать? Я люблю тебя и его. Через 2 месяца мы должны увидеться. Я приеду в отпуск. Только что я сменился с вахты. 2 час. Хочется поговорить с тобой. Завтра мы приходим в Одессу. На судне у нас все по-старому. Вот только уезжает капитан. Его отзывают в Ленинград. Для меня это большая потеря. Логачев относился ко мне прекрасно. Ты знаешь, как он помог мне? Знаешь, как мне сначала было трудно? Я все еще чувствовал себя матросом, когда пришел на Колу. Очень трудно переходить эту грань. От матроса к помощнику. От кубрика к кают-компании. После окончания училища мне все представлялось простым и легким. На самом деле все оказалось не так. И на мостике первое время было как-то не по себе. Но Михаил Константинович объяснял, показывал, учил самостоятельности. Теперь я сам чувствую, что стал штурманом, помощником капитана, и очень благодарен ему за это. Временно Колу примет Карташов, старший помощник. Помнишь, я тебе писал о нем? Великолепный моряк и прекрасный товарищ. С командой у меня отношения хорошие. Кажется, меня уважают. Наверное, потому что я сам проплавал 3 года матросом и знаю их работу. Наладились отношения и с Хохлуном. Игорь Петрович Микешин, третий помощник капитана небольшого грузового парохода «Кола», положил перо, устало потянулся и взглянул на маленькую фотографию жены, висевшую над столом. С нее смотрело молодое улыбающееся женское лицо. Светлые волосы, лукавый взгляд больших, слегка сощуренных глаз, 2 темные родинки на верхней губе. Милое, веселое лицо. Микешин, не закончив письма, прилег на койку. Ему вспомнилось, как год назад они с Женей выходили из ЗАГСа. На сумрачной прохладной лестнице было пусто. Игорь обнял жену и поцеловал. В это время внизу хлопнула дверь и послышались шаги. «Пустите меня, штурман, пустите!» В шутливом ужасе зашептала Женя. «Неприлично целоваться на лестнице. Даже с собственной женой». И сейчас, вспомнив это, Игорь улыбнулся. Когда Кола была в Северном море, на борт пришла радиограмма. В ней Женя сообщала, что у нее родился сын, Юрка. С этими словами «Сын, Юрка!» Микешин вбежал к Логачеву, ведь он и мечтал о сыне. В Роттердаме, куда заходила Кола, Игорь накупил для Юрки уйму всяких нужных и ненужных вещей. Скоро он увидит его, скоро отпуск. Судно тихонько покачивало. Игорь начал клонить в сон. Кола стояла в экспортной гавани. Только приступили к погрузке цемента, как вахтенный постучал в каюту Микешина. «Игорь Петрович, вас спрашивают». Микешин поправил китель и вышел в кают-компанию. У зеркала, прислонившись к камину, стоял высокий человек в летнем спортивном костюме. Редкие, гладко причесанные светлые волосы были разделены пробором, лицо бледное, с длинным утиным носом, маленькие голубые глаза. «Вы вахтенный?» «Я вахтенный». «На палубе должны быть, а не сидеть в каюте», – процедил незнакомец. «Прикажите матросу внести мои чемоданы». Микешин рассердился. «Подумаешь, Ферд, а к кому вы, собственно?» – не очень любезно спросил он. «Я капитан Колы, Дробыш Георгий Георгиевич, а вы?» «Третий помощник, Микешин Игорь Петрович». «Так вот, товарищ Микешин, прикажите внести чемоданы и покажите мою каюту». «Ваша каюта вот здесь. Я сейчас позову старшего помощника. Он откроет ее вам». Игорь постучал к старшему и, не дожидаясь ответа, просунул голову в дверь. «Иван Александрович, прибыл новый капитан. Просит открыть каюту. Недоволен чем-то». Старпом не успел встать из-за стола, как в каюте появился новый капитан. «Здравствуйте. Почему не встретили?» Недовольно проговорил он, пожимая старпому руку. «Мы не получали вашего сообщения». «Странно. Я давал радио на инфлот». «Ну хорошо, дело не в этом. Проводите меня в каюту и захватите с собой судовые документы. Сразу же начнем приемку». «Есть». Дробыш и старпом закрылись в капитанской каюте. Микешин остался в кают-компании. Из-за двери доносились голоса. Они то повышались, то совсем затихали. Микешину очень хотелось знать, о чем идет разговор. Чувствовалось, что новый капитан чем-то раздражен. Через час Микешин увидел Ивана Александровича. От капитана он вышел красный и возбужденный. «Какое впечатление?» – спросил Игорь. Старпом посмотрел на него и ничего не ответил. Весть о том, что на судно прибыл новый капитан, моментально облетела экипаж. Особенно взволновала эта новость комсостав. Обеды все собрались ровно в 12. Дробыш вышел к столу в форменном пиджаке, но без воротничка и галстука. Медная головка запонки торчала из-под кадыка. Он сел в капитанское кресло и, ни на кого не глядя, начал есть. Обычно оживленный, в этот день обед прошел в молчании. Все чувствовали себя настороженно и только изредка перебрасывались короткими фразами. Дробыш неодобрительно посматривал на радиста и Микешина, явившихся к столу без пиджаков в легких рубашках. Когда обед кончился, Дробыш, по-прежнему не глядя ни на кого, словно в пустоту, негромко сказал: «Товарищи, я попрошу вас в будущем приходить к столу в пиджаках». «Тогда уж нужны воротничок и галстук», усмехнулся старший механик, поглядывая на торчавшую запонку Дробыша. Это не обязательно, но пиджак нужен. Иначе кают-компания становится похожей на персидский базар. И Дробыш ушел к себе в каюту. Все переглянулись. Скоро в смокинге заставят облачаться. Подумаешь, лайнер какой нашелся. Кажется, я сюда совсем ходить перестану. Буду на палубе есть, проворчал радист, вытирая платком со лба пот. Зря он, конечно. Жара-то какая стоит. Кивнул головой на термометр второй помощник, маленький, рыжий и краснолицый. Ему всегда было жарко. Хватит, товарищи. Сказано ходить в пиджаках, надо ходить в пиджаках, сказал старпом. Нельзя было понять, согласен Иван Александрович с распоряжением капитана или иронизирует. Вскоре после обеда Дробыш вызвал Микешина к себе. «Как вам известно, Колой идет в Бейрут. У вас подготовлены карты для перехода?» «Почти все». «Срочно подготовьте все карты». Капитан немного помолчал и вдруг резко спросил. «А в каком состоянии касса?» «Кассовый отчет за прошлый месяц сдан. Остаток денег в сейфе». «Сейф принесете ко мне. Я буду лично выдавать вам деньги в том количестве, в каком это требуется». «Есть». «Вот все пока. Можете идти». «Это уж было слишком». Обычно на судах кассой ведают третьи помощники. Новый капитан, видимо, не доверял Микешину. Игорь вышел из каюты с неприятным чувством. Отход Колы назначили на следующий день. Микешин уверенно распоряжался на палубе. Он любил работать с командой, охотно помогал закрывать трюмы тяжелыми лючинами, тянул концы на швартовках. И в то же время он чувствовал себя штурманом, которого должны слушаться, чьи распоряжения должны выполнять беспрекословно. К Микешину подошел матрос Полужный. «Игорь Петрович, на кормовой все закончено. Остался один ящик тяжеловес в 5 тонн. Кран занят на втором номере. Разрешите поднять этот ящик двумя стрелами?» Предложение показалось Микешину рискованным. Стрела была рассчитана только на 3 тонны. «Двумя? Нет. Подождем кран». Матрос сокрушенно развел руками. «Но, Игорь Петрович, мы задержим всю работу. Нельзя закрывать трюм. А две стрелы свободно возьмут этот ящик. А, по-моему, не возьмут. Мы так делали уже несколько раз. Ну что вы, Игорь Петрович?» Микешин покраснел и голосом недовольного начальника проговорил. «Идите и делайте, как я сказал». Полужный повернулся и, что-то ворча себе под нос, пошел на корму. «А вы не правы», – проговорил за спиной Микешина старпом. Он стоял позади и слышал весь разговор. «Нет, прав», – упрямо сказал Микешин. «Стрелы ведь трехтонные. В какой-то момент груз будет только на одной стреле». Иван Александрович вынул из кармана карандаш, записную книжку и принялся объяснять Микешину, почему ящик можно взять стрелами. «Понятно теперь, Игорь Петрович. Пойдите и отмените ваше распоряжение». Микешин молчал. «Отменить распоряжение. Согласиться с Полужным? С тем, что тот знает больше, чем он, штурман? Нет». Но старпом, видя колебания Микешина, жестко сказал. «Идите, Игорь Петрович, поскорее. Люди ведь простаивают, иначе придется вмешаться мне». В этот момент Игорь был страшно разобижен на старпома. Сам же учил, что надо избегать отмены распоряжений. А тут нарочно хочет поставить его в неловкое положение. Матросы курили у трюма номер 4. Полужный размахивал руками, что-то возмущенно рассказывая товарищам. На берегу стоял злополучный ящик. Открытый трюм зиял в палубе глубоким провалом. «Полужный!» – крикнул Микешин. «Пойдите-ка сюда!» Матрос неохотно подошел. «Давайте попробуем взять ящик стрелами. Рискнем. А то действительно задержка получается». Полужный посмотрел на Микешина и улыбнулся. «Правильно, Игорь Петрович. Да вы не беспокойтесь, мы всегда так берем. Все будет в порядке». Полужный отправился готовить стрелы, и Игорь видел, как весело начали работать матросы. Мир был восстановлен, и снова протянулись нити, связывающие его с командой. Теперь о старпоме Микешин думал с признательностью. Иногда, оказывается, полезно отменить свое распоряжение. Он был благодарен старпому. Тем временем ящик застропили. Полужный скомандовал. «Вера помалу, правая!» Загрохотали лебедки, и тяжеловес повис в воздухе. Стрела чуть заметно выгнулась, такелаж натянулся. У Микешина похолодело в груди. «А вдруг не выдержит?» – успел подумать он, и тотчас услышал звук, похожий на выстрел из пистолета. Крик «Берегись, полундра!» Стрела стремительно пошла на левый борт. В первый момент Микешину показалось, что груз сорвался. Он бросился к Полужному. Матрос спокойно взглянул на него. «Все в порядке, Игорь Петрович. Лопнула оттяжка. А стрела выдержала. Через минуту оттяжку заделаем». Теперь только Игорь увидел, что ничего страшного не случилось. Ящик покачивался на стреле. «Хорошо, что так. Ну давай, вирай». Успокаиваясь, распорядился Микешин. Полужный закричал. «Вира оба!» Ящик медленно взяли обе стрелы. Теперь тревожиться было не о чем. Микешин постоял еще несколько минут, посмотрел, как ловко опустили ящик в трюм, и, довольный, пошел на носовую палубу. Кола уходила из Одессы вечером. Воронцовский маяк уже зажег свой красный огонь. Порт вспыхнул множеством электрических лампочек, отражавшихся в потемневшей воде. Дробыш поднялся на мостик. Он был в форме и белой летней фуражке. Микешин уже давно проверил руль, огни и теперь, стоя у телеграфа, ожидал распоряжений капитана. Дробыш сделал знак рукой на бак и на корму, означавший «убрать все концы». Он спокойно ждал, пока ему не сообщили, что везде чисто, и тогда дал ход. Затем капитан отошел на другое крыло, закурил и опять молча показал рулевому, куда надо положить руль. Кола медленно отходила от причала. Маневр был сделан красиво. Микешин оценил это. Он с уважением посмотрел на Дробыша. Тот, сделанным безразличием, стоял, опершись на планширь, и курил. Кола миновала ворота, обогнула мол и вышла на рейд. Из трубы валил черный густой дым. Машина работала полным ходом. Часы показывали 20:00. Началась вахта Микешина. «Дойдете до маяка Большой Фонтан и ляжете на другой курс», — сказал капитан, выходя из рубки. «На карте все указано». «Вас вызвать в точке поворота?» «Не надо». И Дробыш ушел с мостика. Это было необычно. Прежний капитан требовал, чтобы его обязательно вызывали в месте поворота. Он проверял определение, сам давал курс и только после этого уходил. «Ну что ж, справимся», — подумал Микешин. Дойдя до траверса Большого Фонтана, Игорь тщательно определился и только хотел скомандовать рулевому поворот, как на мостике появился Дробыш. Он молча поднялся к компасу, прикинул пеленги и спустился в рубку. «Не точно определяетесь», — послышался через минуту его недовольный голос. Микешин подошел к карте. «Неужели он ошибся и неправильно нанес местоположение судна?» «Нет. Точка капитана находилась рядом с его отметкой. Такое расхождение практически не имело никакого значения». «Мне кажется, что мои пеленги правильны», — тихо сказал Микешин. «То, что вам кажется, меня не интересует. Определяйтесь точнее. Ложитесь на курс 202». Это звучало грубо и несправедливо, но не мог же Микешин на мостике пререкаться с капитаном. Он ничего не ответил и подал команду рулевому. «Курс 202!» Дробыш стоял позади рулевого и смотрел на компас. Судно еще не успело устоять на курсе, как капитан сделал замечание. «Что крутите? Держите ровнее!» Полужный, вращавший штурвал, спокойно ответил. «Есть держать ровнее! Судно сейчас придет на курс!» «Очень долго приводите!» – проворчал капитан и отошел в сторону. Походив по мостику, Дробыш начал спускаться по трапу, на ходу бросив Микешину. «Смотрите вперед лучше, не спите!» Когда затихли шаги капитана, Полужный негромко сказал. «Это вам не Логачев, Игорь Петрович». Микешину тоже очень хотелось сказать про капитана что-нибудь обидное, пожаловаться на несправедливость, но он промолчал. Не положено обсуждать действия капитана, да еще на вахте. Разноречивые чувства боролись в душе Игоря. С одной стороны, ему хотелось сейчас же сказать Дробышу, что тот несправедлив, некорректен, сказать резко, как равному. Но с другой стороны, он понимал, что ему, молодому, еще неопытному штурману, нельзя лезть на рожон. Он решил посоветоваться с Иваном Александровичем. За недолгое время совместного плавания Микешин успел искренне полюбить старпома. Иван Александрович Карташов был настоящим энтузиастом моря. Он хорошо знал свое дело и в 30 лет считался опытным штурманом. С командой обращался строго, но справедливо, и потому пользовался большим ее уважением. К Микешину Иван Александрович относился по-дружески, охотно посвящал его в морские премудрости. Карташову тоже нравился упрямый, вспыльчивый, но старательный и дисциплинированный помощник. В Мраморном море стояла невероятная жара. Члены кают-компании, выходя к обеду и ужину в пиджаках, проклинали Дробыша. Как-то за обедом старпом громко сказал: «Чертовски жарит. Пожалуй, надо будет натянуть тент и поставить под ним стол. Команда уже обедает на палубе. Как вы смотрите, товарищи?» «Отлично, Иван Александрович. Давно надо было это провернуть», — обрадовался третий механик. Он, пожалуй, больше всех страдал от жары и не выпускал из рук носового платка, которым старательно тер то лоб, то шею. Капитан холодно посмотрел на старпома, но ничего не сказал. На следующий день в кают-компании Дробыш обедал в одиночестве. Нет, не клеилось что-то в отношениях капитана с командой. Он словно нарочно все делал так, чтобы отдалить ее от себя. На Коле была одна ванна, которой пользовались все помощники и механики. «Я попрошу товарища капитанской ванной больше не пользоваться», — сказал как-то Дробыш. «А то сделали из нее не то прачечную, не то сушилку. Вечно развешено белье. Ключ, Иван Александрович, отдайте мне». «А мы думали, что это общая ванна. Над ней ведь висит табличка офицера», — заметил второй помощник, наивно глядя на капитана своими голубыми глазами. Дробыш раздражительно ответил. «Я, по-моему, сказал довольно ясно, Василий Васильевич». «Ясно, но непонятно», — поддержал штурмана третий механик. Все, что делал и говорил Дробыш, вызывало раздражение. Какими-то неуловимыми интонациями, одним словом, он умел обидеть человека. Дробыш бесспорно был хорошим моряком. Он умело определялся, быстро ориентировался в сложной обстановке. Помощники сразу сумели заметить это, но общего языка с экипажем он найти не мог. Даже на общем собрании, посвященном рейсу, капитан не нашел нужных слов. «Я надеюсь, что мое судно выйдет в ряды лучших», — сухо сказал он. «Так всегда бывало. Экипаж мне поможет». Машинист строго шепнул Микешину. «Тоже мне судовладелец нашелся. Мое судно. Подумаешь». Скоро на Коле заметили слабость Дробыша. Он очень кичился своим знанием английского языка. Говорил капитан недурно, бегло, но с плохим произношением. Карташов владел языком значительно лучше, но никогда этим не хвалился. Когда разговор заходил о порядках на английских судах, Дробыш сиял. Он умилялся этими порядками. Такая горячая влюбленность вызывала у всех недоумение. С Дробышем спорили, доказывали, что далеко не все хорошо на английском флоте. Приводили примеры. Бесполезно. «Странный человек», – возмущенно сказал однажды Микешин Карташову. «Как можно с такими взглядами командовать советским судном?» Карташов усмехнулся. «Командовать можно, он моряк хороший. А вот культуры у него нет, настоящей морской культуры. Заметьте, он ничего не читает. Дробыш искренне верит, что, подражая англичанину, он поддерживает честь советского флага. Мы, мол, тоже такие же, как и вы». «Что значит, мы такие же, как и они? У нас своя история, свои флотоводцы, свои открыватели земель, у англичан свои. У них Нельсон, у нас Ушаков. У них Кук, у нас Крузенштерн, Миклуха. Уважая других, нужно хорошо знать и помнить своих». «Так вот, я думаю, что Георгий Георгиевич всего этого не знает». Но при подходе к Бейруту случилось так, что Дробыш вызвал искреннее восхищение Микешина. Произошло это в промозглую туманную ночь. Капитан, подняв воротник плаща, молча стоял в левом крыле мостика. Ничего не было слышно, кроме всплесков волн и обычных судовых звуков, сдержанных вздохов паровой машины и скрежета кочегарских лопат. Микешин через каждые 2 минуты тянул за тросик судового свистка, подавая туманные сигналы. Неожиданно слева послышался тихий слабый гудок. Дробыш скинул с головы капюшон, вытянул шею и застыл в напряженной позе. Гудок повторился. «Слышите?» – спросил, оборачиваясь к помощнику Дробыш. «Слышу, идет слева». «Да, подавайте сигналы». Капитан застопорил машину, стало совсем тихо. Игорь потянул за тросик. Не успел замолкнуть в ушах сигнал колы, как Микешин с ужасом увидел освещенный расплывающимися огнями огромный пассажирский теплоход, идущий прямо на пересечку курса. Казалось, столкновение неизбежно, и острый скошенный штевень пассажира разрежет маленькую колу пополам. Микешин оцепенел. Он хотел что-то крикнуть капитану, но не успел. Дробыш громким жестким голосом подал команду. «Право на борт!» и перекинул ручку телеграфа на полный вперед. Рулевой бешено завращал колесо штурвала. Кола отвалилась вправо. Встречное судно пронеслось по левому борту так близко, что до Микешина отчетливо донеслась французская ругань, крики и стук дизелей. Суда разошлись параллельными курсами в нескольких метрах друг от друга. Через минуту пассажир растаял в тумане, тревожно и часто ревя тифоном. Вдруг Игорь почувствовал неприятную слабость во всем теле. Он прислонился к надстройке. На его вахте чуть было не произошло столкновение. Если бы не Дробыш. Микешин взглянул на капитана. Тот по-прежнему стоял в левом крыле. Он даже не закурил, не выругался, не улыбнулся помощнику. Как будто ничего не случилось, как будто не грозила гибель судну, команде и ему самому. Микешину захотелось высказать свое восхищение. «Ох, как отчаянно вы сманеврировали, Георгий Георгиевич! Я бы, наверное, дал полный назад». «Дали бы назад и попали бы прямо под штевень француза. Неправильное решение», – проговорил Дробыш. «Молитесь за меня, что я был в это время на мостике». И, помолчав, сухо добавил. «Не забывайте подавать туманные сигналы». Игорь сердцем потянул за тросик. И все-таки он не мог не отдать должное уверенности и мастерству Дробыша. Оставив часть груза в Бейруте, кола, согласно полученному по радио распоряжению, пошла в Геную. Когда днем подходишь к Генуе, сначала открываются голубые высокие горы, потом голубизна превращается в яркую зелень, и сразу видишь большой белый город. За воротами волноломов стоят у причалов суда. И на всем этом яркое, горячее, средиземноморское солнце. Город лежит в котловине, укрытый с 3 сторон горами. Каким-то пряным запахом тянет с берега. Кола медленно подходит к порту. Навстречу ей уже рвется катер с большим флагом на невысокой мачте. На нем лоцман. Он в огромной фуражке и белом костюме. В картинной позе стоит на узкой палубе катера, держась за медный поручень. Капитан стопорит машину. У борта слышатся гортанные выкрики, а еще через минуту на мостик вбегает лоцман. Он трясет капитану руку и приветствует. «Бонжорно, сеньоре, бонжорно!» Микешин, как всегда перед заходом в порт, стоит на своем месте у телеграфа. Лоцман подходит к нему и командует по-английски. «Slow ahead!» Звонок телеграфа, и кола, забурлив винтом, тихо двигается к гавани. Из порта выходит большой транспорт, он набит солдатами. На палубе ящики, укрытые брезентом. «Абиссиния!» – говорит лоцман, показывая на судно. Микешин знает, что Муссолини недавно начал войну с Абиссинией. Он насмешливо спрашивает лоцмана. «Как дела?» Лоцман качает головой и безнадежно машет рукой. Этот жест определяет отношение лоцмана к войне. Он не одобряет ее. Вскоре пароход ошвартовали, и началась обычная суета – подготовка к выгрузке. У борта появился итальянский карабинер в зеленом мундире, зеленой шляпе с петушиными перьями, и важно встал у трапа. Микешин прежде не был в Генуе, ему не терпелось посмотреть город, но время тянулось медленно. Наконец прозвенел колокольчик, зазывавший экипаж к столу. Микешин наскоро поужинал и попросил у капитана разрешения сойти на берег. Дробыш разрешил, но не преминул съязвить. «Не очень увлекайтесь Кьянти». «А вы меня пьяным, по-моему, не видели, Георгий Георгиевич», – сдерживаясь, ответил Микешин и вышел из кают-компании. «Вот человек, обязательно ковырнет», – подумал он. Игорь быстро шел вдоль причалов, с интересом рассматривая суда. У здания таможни стоял стремительный Рекс с национальными цветами Италии на трубе – красным, белым и зеленым. А вот огромный товарно-пассажирский пароход «Президент Рузвельт», порт приписки «Нью-Йорк». Итальянское судно Красного Креста. Выгружают раненых, прибывших из Абиссинии. У трапа толпа женщин и детей. Кто-то надрывно рыдает. Несколько грязных судов угольщиков, покрытых слоем пыли, с желтыми надстройками и закопченными кормовыми флагами. С трудом можно узнать, что эти корабли принадлежат Великобритании. Вечерело. Гирлянды огней зажигались в городе и блестящими ниточками поднимались вверх, в горы. Пахло копрой, фруктами и еще какими-то неизвестными Микешину запахами. Выйдя из порта, Игорь очутился в узенькой и грязной улочке. От дома к дому тянулись веревки, на которых сушилось белье. Почти на каждом углу попадались таверны. Внутри толпились итальянцы, шумно спорили, ели макароны, пили вино. Из открытых дверей вырывались звуки аккордеона. Типичная картина припортовой итальянской улочки с ее беднотой, грязью и непринужденным весельем. Игорь повернул за угол и оказался на маленькой, тускло освещенной площади. Его внимание привлекла группа людей, стоявших у входа в винный погреб. Свет вырывался из открытых дверей и ложился на тротуар ярким пятном. В центре этого пятна на земле сидел одноногий солдат. Вторая нога у него была отнята выше колена. Рядом валялся костыль. Солдат плакал пьяными слезами и ругался, поднимая кулаки к небу. Вокруг него стояли несколько мужчин и женщин и молча, с сожалением, смотрели на калеку. В дверях погребка виднелась могучая фигура хозяина в грязном, когда-то белом фартуке. Уперев волосатые руки в бока, он с интересом наблюдал за происходящим. Около солдата суетилась маленькая, красивая, плохо одетая женщина. Она о чем-то просила его, пытаясь закрыть ему рот ладонью, но солдат злобно отталкивал ее руку и продолжал выкрикивать ругательства. Игорь не стал ждать, чем кончится эта сценка, и начал подниматься по каменным, истертым и поломанным ступеням лестницы в верхнюю часть города. Скоро он очутился на главной улице. Здесь все выглядело по-иному. Широкий асфальтированный проспект был залит электрическим светом. Магазины и рестораны сверкали разноцветными неоновыми огнями. У кафе «Италия» прямо на тротуаре, под полосатым тентом, стояло несколько десятков плетеных столиков. Игорь выбрал угловой столик, сел и заказал ситро. Народу было много, и никто не обращал на него внимания. Разгрузившись, Кола вышла в обратный рейс на Одессу. Море было спокойным. Его нежная голубизна пропадала в дымке где-то на горизонте. Солнце, точно вымытое прозрачной водой Средиземного моря, ослепительно сверкало и лучилось. Даже старенькая Кола приобрела праздничный и нарядный вид. Блестели на солнце белые надстройки, выкрашенные в Генуе черным лаком труба, палевые мачты. Из повернутых против хода судна раструбов вентиляторов доносились голоса кочегаров и скрежет лопат о железные плиты. Боцман и вахтенный матрос раскатывали на кормовой палубе брезенты для просушки. От хода рождался еле заметный ветерок и приятно освежал лицо. Микешин прохаживался по мостику и думал о дробыше. В последнее время капитан старался совсем не разговаривать с Игорем. Был официален больше, чем всегда, придирался к мелочам. Ах, в конце концов наплевать, закончим это плавание и в отпуск. Микешин вошел в рубку и осторожно, как показывали в училище, вынул из ящика секстан. Игорь еще не очень уверенно чувствовал себя в астрономии, надо набивать руку. На мостике Игорь накинул на зеркала секстана цветные стекла и начал ловить солнышко. Никак не хотело оно садиться на горизонт. Наконец Микешин приспособился. Солнце на горизонте. Сейчас он возьмет точную высоту. Неожиданно Микешин услышал голос капитана. «Положите секстан». Игорь растерянно обернулся. «Я определяюсь, Георгий Георгиевич». «Я вижу, что вы делаете, Игорь Петрович. Положите секстан». Микешин взглянул в насмешливые глаза дробыша, медленно пошел в рубку и уложил секстан в ящик. Когда он снова появился на мостике, дробыш раздельно сказал. «Запомните, Игорь Петрович, мне ваши определения не нужны. На вахте вы должны смотреть, внимательно смотреть вперед и назад, проверять рулевого и докладывать мне о встречных судах». «Да, но, Георгий Георгиевич, я ведь так никогда не научусь быстро и хорошо определяться, а главное, отвечать за точку, которую я поставил. Кроме того, сегодня, смотрите, какая обстановка, никого в море». Микешин обвел вокруг себя рукой. Он никак не мог понять, чего хочет от него капитан. «Неужели он это серьезно?» «Делайте то, что вам приказано», — сухо сказал дробыш и направился к трапу. Кровь бросилась в лицо Игорю. «Одну минуту, Георгий Георгиевич». «Ну что еще?» «Я думал, что могу рассчитывать на вашу помощь. Мне еще многому нужно учиться». Дробыш холодно посмотрел на помощника. «Учить вас должны были в мореходном училище, а здесь вы должны работать. Понятно?» Микешин стоял на мостике растерянный. Теперь ни море, ни солнце не радовали его. На душе было скверно. По проложенному курсу в 8 милях от Босфора на карте значилась жирная стрелка, и под ней неразборчивым почерком Дробыша написано «Разбудить капитана». Игорь нервничал, он боялся допустить какую-нибудь неточность. Ночь выдалась ясная, но, как всегда бывает в этих широтах, темная. Море плескалось у бортов, топовый огонь бросал вперед расплывчатый белый свет. В рубке было темно и тихо. Микешин до боли в глазах вглядывался в невидимый горизонт. Ждал, когда откроется самый сильный из береговых маяков – Сыглы Вортекс. «Только бы вовремя увидеть маяки и навести точку», – думал Игорь, не отрывая бинокля от глаз. Через полчаса слева на горизонте возникло еле заметное белесое зарево, и почти сразу же Игорь увидел слабенькую вспышку. Она появилась и исчезла. «Сыглы Вортекс», – облегченно вслух сказал Микешин, и, поймав следующую вспышку, пустил секундомер. Вспышка появилась ровно через 15 секунд. Ошибки не было. Это Сыглы Вортекс. Игорь поднялся к главному компасу, взял пеллинг и проложил его на карте. До стрелки, где нужно разбудить капитана, было еще далеко. Зарево увеличивалось. Скоро оно превратилось в цепь огней. Город будто выходил из моря в своем сверкающем убранстве. Вспышки маяка становились все ярче. Оставалось найти еще один, более слабый маяк, Ишелькей. Взять два пеллинга и поставить точку. Но этот маяк пока не открывался. Вдруг слева вспыхнул яркий огонь и погас. Игорь подождал. Огонь снова вспыхнул. «Хорошо, Ишелькей, сейчас будет точка», – решил Микешин и поднялся к компасу. Но огонь больше не появлялся. Так прошло около 20 минут. Теперь уже вокруг сверкало много огней. Они то вспыхивали, то гасли. Игорь проверял их секундомером. Иногда они соответствовали Ишелькею, но потом снова исчезали. Или меняли период. Вспотевший от волнения Микешин носился от главного мостика к рубке и лихорадочно прокладывал пеллинги. Большой неуклюжий треугольник ложился на карту совсем не там, где шло судно. Или пеллинги были неверными, или Игорь брал не те маяки. До капитанской стрелки оставалось не более 4 миль, а точки все еще не было. Микешин совсем растерялся. Он уже не мог сказать точно, где находится Кола. Правее или левее курса. «Если у вас будет хоть малейшее сомнение, немедленно зовите меня», вспомнил Игорь слова бывшего капитана Колы, но тут же откинул эту мысль. «Нет, Дробыша он не позовет. Опять будут насмешки. Но что же делать? Что? Так и конфузится. Это называется штурмом», думал Микешин, в 20-й раз прокладывая единственный надежный пеллинг с Сыглы Вортекса. И тут Игорь вспомнил. «Карташов, он поможет». Вытащил из кармана свисток, и резкий переливающийся звук нарушил тишину. Только бы не пришел капитан. Из темноты на мостик взбежал вахтенный. «Я вас слушаю, Игорь Петрович». «Позовите Ивана Александровича на мостик. Скажите, что я прошу», сказал Микешин как можно спокойнее и безразличнее. «Никто не должен знать, что он запутался». Через несколько минут Игорь услышал быстрые шаги старпома и в темноте различил белое пятно рубашки Карташова, поднимавшегося на мостик. «Ну, что у вас случилось?» — строго и недовольно спросил он. Микешин отвел старпома в крыло. «Запутался, Иван Александрович. Никак не могу найти Ишелькей. Столько огней на берегу. Брал какие-то, не получается». «Виновато», — сказал Игорь. «Ах, вот в чем дело. Ну ничего, сейчас разберемся». Уже без тени недовольства проговорил Карташов и вошел в рубку. Он наклонился над картой, прикинул расстояние циркулем, посмотрел на ветер пеллингов Микешина и снова вышел на мостик. «Дайте-ка бинокль, Игорь Петрович», — попросил он. Обстановка была знакомой. Карташов проходил это место десятки раз. Его глаза быстро нашли нужные маяки. Он взял Игоря за плечи и повернул его по направлению к городу. «Вот, смотрите. Видите, белый яркий постоянный огонь? Немного левее него – слабая вспышка через 5 секунд. Это Фенербахче, видите?» «Вижу», – неуверенно сказал Микешин, стараясь найти то, о чем говорил старпом. «Вижу, вижу!» – закричал он, наконец поймав вспышку маяка. «Ну вот», – продолжал Карташов. «Теперь смотрите прямо по курсу. Там Ишелькей. Его трудно заметить из-за проходящих автомашин. Временами они закрывают его своими огнями. Видите?» Теперь Микешин увидел и Ишелькей. А он-то пеленговал свет от автомашин. Шляпа. Игорь взбежал на главный мостик и взял пеленги. На карте появился крошечный треугольник, образованный тремя пересекающимися пеленгами. Он лежал точно на курсе, в полумиле от стрелки капитана. «Еще раз проверю», — радостно шепнул Микешин старпому и уже спокойнее поднялся к компасу. Пеленги легли так же. «Все в порядке?» «Я могу идти. А вы зовите Георгия Георгиевича наверх», — довольно усмехнулся Карташов и ушел. «Спасибо, Иван Александрович». Вдогонку поблагодарил его Микешин и пошел к переговорной трубке, соединяющей мостик с капитанской каютой. Кола пришла в Одессу ранним утром. У причалов стояли суда под разными флагами. Город закрывала туманная дымка. Шли последние минуты ночной смены. Медленно поворачивались стрелы кранов. Всегда задорные, крановщицы высовывались из окон кабины и кричали вниз. «Хлопцы, давайте скорее, засыпаем! Много у вас там еще?» «Хватит, и на завтра останется», – отвечали усталые грузчики, цепляя тяжелые подъемы с грузом. Это было невыразимо приятно, после блужданий по чужим морям, Увидеть этих девчат, родной берег. Тем более приятно, что впереди отпуск. Так было каждый раз. На втором причале, куда швартовалась кола, стояла хорошо одетая женщина с перекинутым на руку светлым пальто. Дробыш заметил ее первым, засуетился, схватил мегафон и, перегибаясь через планширь, закричал. «Еще 2 минуты! Сейчас ошвартуемся!» «Жена встречает», — повернулся капитан к стоявшему рядом лоцману. Когда, наконец, подали трап, Дробыш сбежал на берег и поцеловал жену. Она отстранилась и недовольно проговорила. «С часу ночи здесь торчу. Ты давал радио, что приедешь в полночь, а пришел когда? Смотри на часы, 7 часов утра». «Туманчик задержал неожиданно, под самой Одессой, дорогая», — виновато пробормотал Дробыш, беря чемоданы. «Всегда у тебя так, туманчик, ветерок. Ну, веди в каюту, я безумно устала». Георгий Георгиевич, всегда такой надменный, после встречи с женой сразу как-то потускнел и съежился. Эта полная с двойным подбородком женщина подавляла его. Звали ее Зинаида Викторовна, но Дробыш нежно обращался к жене Зизи. Она часто приезжала к мужу, считая, что на стоянках капитан должен находиться под ее неусыпным наблюдением. «Знаю я вас, моряков», – многозначительно говорила она, и Георгий Георгиевич скромно опускал глаза. Зизи была в курсе всех судовых дел, знала каждого члена экипажа и, как выражалось, чем кто дышит. С величайшей бестактностью она вмешивалась во все судовые дела. В кают-компании говорила только она одна. «Ковригина надо уволить, он отвратительный работник». «Ты ошибаешься, дорогая, он лучше всех держит пар», – возражал Дробыш. «Что там пар? Я вижу, как он все время курит на палубе. И лицо какое-то нетрезвое. Ах, Игорь Петрович, как можно носить такую рубашку? У вас полное отсутствие вкуса». Дробыш морщился, но ничего не говорил. Через несколько дней после прихода в Одессу произошел курьезный случай. Все собрались к ужину. За столом не было только капитана. Наконец он вышел из своей каюты и хмурый сел в кресло. Ужин начался. Как всегда, говорила одна Зинаида Викторовна. Выбрав момент, когда она взялась за ложку, Дробыш сердито сказал. «Товарищи, я несколько раз просил вас не пользоваться капитанской ванной. Вчера кто-то развесил там сушить 3 пары носков. Пусть пеняет на себя. Я выбросил носки в иллюминатор». Зинаида Викторовна бросила ложку и закричала. «Ты с ума сошел, Георгий! Это же я постирала и повесила твои носки!» Это было так неожиданно, что в первую минуту все молчали, а потом раздался такой хохот, какого давно не слышала кают-компания Колы. Карташов уткнулся головой в диванную подушку, радист зажал рот и судорожно всхлипывал. Стармех хохотал, держась за живот, а второй помощник повторял одну и ту же фразу. «Вот это здорово! Вот это здорово!» Дробыш резко отодвинул тарелку и, не доев ужина, пошел в свою каюту, сильно хлопнув дверью. Разгневанная, покрасневшая супруга последовала за ним. Микешин подал капитану заявление об отпуске. Он твердо решил уйти с Колы. Дробыш был, видимо, рад этому и сразу же написал на заявлении «Не возражаю». «Замена вам есть», — сказал он. «Я как раз встретил помощника, который долго плавал со мной. Он сегодня зайдет ко мне, а завтра можете сдавать дела». На следующий день в каюту Микешина вошел щегольски одетый юноша. «Эдуард Стрепетов», — представился он. «Пришел вас сменить. Начнем?» Вечером, когда Стрепетов подписал акт, Микешин пригласил его и Карташова в ресторан на отвальную. Стрепетов отказался. «Нет, благодарю. Я останусь на судне. Буду с мадам в дурака играть. Я ее всегдашний партнер». Микешин и Карташов заняли столик в подвальчике Печорского. Игорь заказал ужин и коньяк. «Мне хочется поблагодарить вас, Иван Александрович, за ваше доброе отношение ко мне», — с чувством сказал Микешин, поднимая рюмку. «Большое спасибо за помощь. Вообще за все». «Знаете, Игорь Петрович, я очень жалею, что вы уезжаете», — с грустью проговорил Карташов. «Мы с вами хорошо сплавались. За ваш счастливый путь». Игорь улыбнулся. «Отпуск должен быть счастливым, ведь я еду к жене и сыну». Приятели посидели в ресторане недолго. Поезд Микешина уходил рано утром. Пришлось возвращаться на судно. Микешин вышел на палубу. Завтра он покинет Колу, Дробыша с его бесконечными придирками, команду. И все-таки жаль расставаться с судном. Здесь он многому научился. На Коле Игорь понял, чем завоевывается авторитет настоящего штурмана. Ни понебратство, ни заискивание перед командой, ни крепкая соленая ругань и морской вид не помогут заслужить уважение людей. Карташову достаточно было сказать одно слово, и его распоряжения выполнялись немедленно. Дробыш иногда кричал на команду, но это не всегда помогало. Только знание своего дела, умение справедливо подойти к людям, лично научить и показать – вот что ценится. Недаром любимая пословица Карташова была «Не учи тому, чего сам не делаешь». Игорю сделалось грустно. На Коле он оставлял частичку своей жизни. Такое чувство бывает у человека, когда он расстается со старым другом. Да разве можно забыть свое первое судно, на котором ты впервые дал команду рулевому и остался на мостике полноправным хозяином? Игорь вздохнул и пошел в каюту. Глава 2. 3 недели отпуска пролетели как один день. Игорь и Женя ходили по театрам, навещали знакомых, принимали друзей у себя. Когда выдавались теплые ясные дни, Они брали с собой Юрку и ездили на Кировские острова. Возвращались домой усталые, счастливые. Последний вечер подошел незаметно. Отпуск кончился. Микешин хотел попросить в отделе кадров еще несколько дней за свой счет, но ему сразу же сказали, что его назначили вторым помощником на пароход «Унжа». И нужно торопиться, так как пароход уходит сегодня в ночь, или в крайнем случае завтра утром. Игорь не удивился этому повышению. Пароходство испытывало острую нужду в кадрах. Флот рос, и людей не хватало. Домой Игорь ехал мрачным. Погода выдалась под стать настроению. Снова началась слякоть. Холодный ветер с дождем и снегом хлестал в окна трамвая. Стучали и скрипели железными листами кровли. Нева, серая, с мелкой, но злой волной, сердито плескалась в гранитные стенки. Вода заливала спуски. Даже узенькая и спокойная зимняя канавка, на которой выходили окна комнаты Игоря, вздулась, поднялась и закрыла вделанные в гранит огромные чугунные рымы. Обычно они всегда были видны. Игорь представил себе, как неуютно сейчас в море, какие тяжелые вахты выпадают штурманам, и до чего же не хотелось расставаться с женой и сыном. Так мало были вместе. Микешин приехал домой. Он достал запаленный чемодан и стал собирать свои вещи. Пришла Женя с Юркой на руках. Увидела открытый чемодан и сразу все поняла. «Когда, Игорек?» – спросила только. «Сегодня. К полуночи надо быть на судне. Назначен вторым помощником на пароход «Унжа». Видишь, как быстро расту». Попробовал пошутить Игорь, но жена была печальна и не улыбнулась. В 9 часов вечера Игорь попрощался с матерью. Сколько раз уже провожала она его в море, беспокоилась. Звонила в пароходство, узнавала, где находится судно Игоря. Ждала радиограмм и слушала ветер. Женя пошла провожать Игоря до трамвая. Погода стала еще хуже. Они шли через Дворцовую площадь, хлюпая по лужам. У Александровского сада остановились. Над ними голыми ветками стучали деревья. Ветер не затихал. Холодными пальцами Женя старалась поправить выбившийся из-под воротника теплый шарф Игоря. «Ты там потеплее одевайся, не простудись, пиши», – рассеянно говорила она. Игорь притянул жену к себе. Вдруг Женя заговорила торопливым горячим шепотом. «Слушай, Гоша, и запомни, я всегда буду с тобой. Где бы ты ни находился, мне будет очень тревожно за тебя. Я знаю, что такое море, но я верю во все хорошее». Она гладила мокрую от дождя щеку Игоря. Громыхая и покачиваясь, к остановке подкатил трамвай с зелено-желтыми огоньками на вагоне. «Мой, надо садиться. До свидания, любимая». Игорь поставил чемодан на площадку, вошел в вагон и сразу же высунулся из двери. Женя стояла под фонарем. Руки ее безнадежно свисали, губы шевелились. Наверное, она говорила что-нибудь ласковое. Трамвай тронулся. Игорь схватил чемодан и на ходу соскочил с подножки. Женя испуганно рванулась к нему. «Сумасшедший! Я всегда говорила, что ты сумасшедший!» «Ничего, сяду на следующий. Побудем еще вместе». Глава третья. Унжа принимала бункер в угольной гавани. «Что это за судно?» – думал Микешин. Он с трудом пробирался среди гор каменного угля, насыпанных вдоль причала. В пароходстве ему сказали, что Унжа идет в последний рейс перед капитальным ремонтом. Должно быть старье какое-нибудь. Ноги вязли в черной жирной каше. Дождь то прекращался, то опять начинал лить с новой силой. Наконец Микешин дошел до парохода. Он стоял неподвижный, еле различимый в черноте ночи. В привязанном у трапа закопченном фонаре летучая мышь метался маленький огонек, почти не дававший света. По скользким доскам кранового пирса Микешин добрался до судна и поднялся на палубу. Его никто не встретил. Он негромко крикнул: «Вахтенный!» Ответа не последовало. Можно было подумать, что Унжа стоит на приколе. Только отдаленный, еле слышный скрежет железа, доносившийся откуда-то изнутри, говорил о том, что судно живет. Микешин постоял минуту и направился в кают-компанию. Открыв дверь, он попал в маленький салон со стенками, обшитыми вагонкой. Когда-то белая, от грязи она теперь посерела. Голая, без абажура лампочка горела в полнакала, скупо рассеивая тусклый свет на окружающие предметы. В кают-компании царил полумрак. За столом сидели трое мужчин. Один из них в синем свитере и стареньком штатском пиджаке, в шапке-ушанке, сдвинутой на затылок, грязными пальцами свертывал самокрутку. Лицо у него было не старое, но изрезанное множеством морщин. Микешин заметил светлые, усталые, безразлично взглянувшие на него глаза. Маленький старичок с сивыми прокуренными усами, одетый в засаленный ватник и такую же засаленную кепку, сидел в кресле, закрыв глаза. Третий в морском кителе, с толстым красным лицом и вздернутым носом, раздраженно барабанил по столу короткими, похожими на сосиски, пальцами. Микешин поставил чемодан и представился. Человек в синем свитере поднял голову и хрипловатым голосом сказал: «Галышев, Михаил Иванович, капитан. Ваша каюта», — он указал в сторону коридора, — «направо. Устраивайтесь. Уйдем с рассветом». После этого он снова занялся своей самокруткой и уже больше не обращал на Игоря внимания. Человек в кителе, не переставая барабанить по столу, проговорил: «Ну-ну, поработаем, значит. Моя фамилия Уськов, замполит. А это наш стармех», — указал он на старика. Бог машины, так сказать. Видите, как божественно горит у нас электричество?» Старик в углу не шевельнулся. Микешин поднял чемодан и пошел в узенький и темный коридор, куда выходила дверь его каюты. Каюта была тесная и грязная, также отделанная когда-то белой, теперь серой вагонкой. Микешин послюнил палец, провел по переборке. От пальца остался белый след. Он присел на койку и задумался. Грязное судно и еле светившие электрические лампочки угнетали Игоря. Ему не понравились и люди, которых он встретил на Унже. Посидев несколько минут, Игорь вышел на палубу. В темноте было плохо видно. Он то и дело спотыкался о какие-то в беспорядке разбросанные предметы. Микешин пробрался на кормовую палубу, а затем на полуют. Спустившись по железному трапу, он попал в обширное полукруглое помещение. Это была столовая команды. Здесь лампочки горели еще более тускло, чем в кают-компании. Палубу покрывала какая-то черная слизь. Из фланца ржавой паровой грелки пробивалась струйка пара. Влажный затклый воздух ударял в нос. За столом, покрытым старой облупленной клеенкой, играли в домино. На деревянной скамейке лежал матрос с повязкой вахтенного на рукаве и курил. Все сидевшие за столом были одеты в грязные ватники, сапоги и шапки-ушанки. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Микешин, с удивлением оглядывая столовую и присутствующих. Ему никто не ответил. «Зажал дупеля, раззява!» — закричал красивый моряк с черными усиками, чем-то напоминавший Д'Артаньяна, и в сердцах бросил кости. «Считайте рыбу, козлы!» Микешин никогда не видел ничего подобного. Захламленный инвалид-пароход и равнодушная ленивая команда, которой ни до чего нет дела. В нем поднимались возмущение и злость. Он подошел к вахтенному и негромко спросил. «Вы что, здесь вахту стоите?» Матрос удивленно посмотрел на штурмана и сел. «Погреться зашел», — буркнул он. «Это что еще за новый начальник нашелся?» Вдруг сорвался из-за стола матрос с черными усиками. «Мало нам своих!» «Я второй помощник капитана». «Ну тогда птица неважная», — усмехнулся матрос. Сидевшие за столом засмеялись. Кровь бросилась в голову Микешину. Засунув руки в карманы пиджака, он подошел вплотную к черноусому матросу и грубо сказал. «Я, может быть, птица и неважная, но от тебе не матросом служить, а банщиком. Там и поспать вдоволь можно, и в козла сыграть». В глазах матроса блеснуло бешенство. Он наклонился к Игорю и тихим, вкрадчивым голосом проговорил. «Во-первых, я здесь боцман. А во-вторых, просил бы вас поаккуратнее в выражениях. А в-третьих, выйдите отсюда». Микешин не двинулся с места. «Ну, я вас очень прошу». Глаза матроса сузились. «Не пугай, я не испугливых». «Брось, Костя, чего ты привязался к человеку? Он ведь новый, ничего не знает». Раздался из-за стола глухой голос. Говорил крепкий человек с седыми курчавыми волосами и темным от загара лицом. «Я ему еще припомню банщика», – процедил боцман и отошел от Игоря. «Вы на него не обижайтесь, товарищ помощник», – спокойно продолжал курчавый. «Мы на этой коробке уже трое суток, и верите, ни разу не спали как следует. Посмотрите, как живем». Он вышел из-за стола и толкнул одну из дверей. Игорь увидел четырехместную каюту, грязную и обшарпанную. По стенам стекали струйки воды, отопление парило. А сегодня еще и обеда не было. Камбуз только к утру починит, тяги нет. В столовую на берег ходили, так что вы не обижайтесь. Народ обозленный. Сюда бы начальника пароходства, только его никакими ковришками не заманишь. Он все больше рысаки посещает. Микешин поднялся на палубу и пошел в кают-компанию. Капитан и замполит о чем-то спорили. Механик по-прежнему безучастно сидел с закрытыми глазами. Микешин прислонился к буфету и стал слушать. «На этом судне нельзя больше плавать, вы понимаете? Нельзя!» – резко говорил Галышев. Он оживился, морщины на его лице разгладились, глаза блестели. «Колумб до Америки доплыл на деревяшке? Доплыл. Если мы все суда поставим в ремонт, кто же план будет выполнять? Кто?» «Еще раз объясню вам, Куприен Гаврилович. Унжа – очень старый пароход. Ей нужен большой ремонт. Надо переоборудовать помещение для команды, а главное – привести в порядок машину. Но начальник пароходства хочет втереть очки и за счет Унжи перевыполнить план. Вот почему нас послали в рейс». «И правильно сделали», – перебил Уськов. Галышев отмахнулся от замполита и, обращаясь к Микешину, продолжал. «Я бросился в регистр, в судомеханическую службу. Куда там? Начальник пароходства на всех нажал и убедил, что на один рейс судно можно выпустить в море. Я категорически отказался идти, но начальник предложил мне тогда увольняться. Пришлось идти». Уськов иронически посматривал на капитана. «Нет, Михаил Иванович, плохо вы защищаете государственные интересы». Галышев покраснел. «Кто? Я плохо защищаю? Ничего-то вы не понимаете, товарищ Уськов, в государственных интересах. Можно погубить и судно, и груз. И вот тогда кто, по-вашему, выиграет?» «Слушайте, что я вам скажу». Безапелляционным тоном начал Уськов. «Команде ничего не сделается, если она один рейс помучится. А вот с машиной? Конечно, если наш бог, он указал рукой на Стармеха, будет и впредь так работать, тогда, конечно, никуда мы не дойдем. Работать надо». Механик зашевелился, открыл глаза и вдруг взвизгнул. «Что вы ко мне пристали? Я вам 1000 раз говорил, что нужно менять динамо, питательные средства и магистраль парового отопления. У меня документы есть. Я 3 суток из машины не вылазил, людей мучил. Вот этими руками, сам». Он протянул Кузькову дрожащие все в ссадинах заскорузлые руки рабочего. «Да разве сделаешь то, что под силу только заводу?» «Вы не сделаете, другой сделает». «Вообще вам лечиться надо, а не механиком плавать. А с такими настроениями...» Многозначительно проговорил Уськов, не закончил фразы и снова раздражительно забарабанил пальцами по столу. Механик как-то сжался и замолчал. Микешину стало жалко старика. Он подошел к капитану и предложил. «Михаил Иванович, можно было бы еще в обком сходить, в транспортный отдел. Там помогли бы». Галышев не ответил. Уськов зло посмотрел на Микешина. «Вы нас не учите, куда ходить, сами знаем. Не по обкомам надо ходить, а работать». «Я вас не учу, но мне кажется, что в данном случае необходимо пойти в обком». «Выпускать судно в зимний рейс в немореходном состоянии – преступление. И вам, как замполиту. Слушайте, вы только что явились на судно и уже начинаете поучать меня. Вы еще молоды мне указывать. Не забывайте, я представитель политотдела». «А я тоже коммунист», – рассердился Микешин, – «и имею право высказать свое мнение». «Вот что, товарищи, пойдемте спать. Отдохнем несколько часов перед отходом», – успокаивающе проговорил Галышев. «Да, кстати, вы бы позвонили, Куприен Гаврилович, в отдел кадров. Пополнят нам команду или так пойдем?» Уськов что-то недовольно промычал и вышел. «Экий человек», – покачал головой механик. «Пойду посмотрю, как там дымоход на камбузе ремонтируют». Галышев тоже поднялся, поправил шапку, взялся за ручку двери, ведущей в его каюту, и вдруг, обернувшись к Микешину, дружелюбно проговорил. «Ничего, как-нибудь дойдем. Отдыхайте». Микешин прошел к себе, выключил свет и, не раздеваясь, лег на койку. За иллюминатором уныло посвистывал ветер. Когда Микешин проснулся, Унжа уже шла по морскому каналу. Его почему-то не разбудили на швартовку. С обоих бортов тянулись голые каменные дамбы. В кают-компании сидел Уськов и пил чай. Он покосился на вошедшего Микешина и продолжал разговор с пожилой буфетчицей. «На машине ездил. Мне не хотелось уходить из Треста. Ну что поделаешь, мобилизовали. У нас, Мария Федоровна, партийная дисциплина. Вот и попал я в загранплавание. А вообще эта работа не по моим масштабам. Думаю, что долго здесь не останусь. Отзовут». «В море работа тяжелая. К ней привыкнуть надо», — сочувственно сказала буфетчица и подала Микешину стакан с чаем. Уськов пренебрежительно махнул рукой. «Какая там тяжелая? На берегу не легче. Я вот, например, раньше 10 вечера домой не приходил, а то и позже». В кают-компанию вошел Стармех. Из кармана комбинезона он вытащил кусок пакли и принялся старательно вытирать промасленные руки. Потом подошел к буфету, выдвинул ящик, вынул оттуда газету, положил ее на стул и сел. «Вам чайку, Алексей Алексеевич? Устали, наверное?» — спросила буфетчица с жалостью, смотря на старика. «Ведь мыслимо ли? Скоро 4 суток как не спите». «Наше дело такое, Мария Федоровна. Погорячей попрошу». «А вы вот напрасно в грязной робе сюда ходите. Переодеваться к столу надо», — наставительно сказал Уськов. Механик дернулся и резко ответил. «Некогда мне переодеваться. Сейчас снова машину. Плохо вода в котел поступает». «Ну ясно. А пар как стоит?» «Стоит пока. А что дальше будет, посмотрим. Кочегары неопытные». «Теперь, значит, кочегары виноваты. Эх, Алексей Алексеевич!» — сокрушенно покачал головой Уськов. Механик отодвинул стакан с чаем и, зацепив ногой за стул, быстро вышел, сильно хлопнув дверью. «Не любит правды», — подмигнул Микешину Уськов. «Ничего, заставим работать. Коллектив заставит». «А по-моему, он работает. Да не меньше, а больше, чем некоторые другие», — вызывающе сказал Микешин. «Это уж позвольте нам знать. Результаты этой работы налицо. Поняли? Но ведь не все можно сделать своими силами. Это вы, надеюсь, понимаете?» «Мы с вами еще побеседуем отдельно, товарищ Микешин. Вам многое станет ясно». «Откровенно говоря», — Уськов доверительно наклонился к Микешину, — «я вам, как члену партии, капитан здесь слабоват». Микешин молчал. Уськов понял, что штурман не хочет продолжать разговор. Он закряхтел и с трудом вылез из-за стола. Проход между диваном и столом был узок. «Когда освободитесь, зайдите ко мне», — официально приказным тоном сказал замполит и, сняв с вешалки шайку, покинул кают-компанию. Микешин принял вахту, когда Унжа проходила мимо кронштадта. На мостике суетился маленький шарообразный человек с мясистым носом, с черными на выкате глазами, в старенькой шинели и морской фуражке, надвинутой на самые уши. Он бегал пеленговаться на главный мостик, поглядывал на термометр, спешил в рубку, снова убегал на мостик. Увидя Микешина, он радостно закричал. «Вот и познакомились! Юрий Степанович Шалауров, старпом! Здравствуйте, секонд!» И он крепко пожал Микешину руку. «Вот на кораблик попали, а? На 2 вахты придется!» Не закончив фразы, Юрий Степанович бросился к фальшборту мостика, перегнулся через него и сердито крикнул. «Костя, полубак скатывал, а за кнехтами мусор оставил. Отсюда видно!» «Есть, Юрий Степанович, сейчас уберем!» — раздался снизу веселый голос. «Так вот я и говорю, на 2 вахты придется», — продолжал начатую фразу Шалауров. «Ну ничего, перетерпим. А вчера, когда вы пришли, я спал как убитый. Кутнули немного с приятелями. Встретились после многих лет разлуки. Голова побаливает». Микешин почувствовал симпатию к этому живому, разговорчивому человеку. Юрий Степанович сдал вахту. Он потоптался еще несколько минут на мостике, переговариваясь с боцманом, который вместе с двумя матросами скатывал палубу. Потом зашел в рубку, взял теплые рукавицы, лежавшие на диванчике, и попрощался. «Пойду посплю пару часиков, а потом канцелярией займусь. Все грузовые документы у меня. Счастливо». За штурвалом стоял высокий худощавый матрос с задумчивыми большими карими глазами и сосредоточенно смотрел на компас. «На румбе?» – спросил Микешин. «273!» – громко и четко ответил матрос. Микешин проверил курс, взял пеленги. Все было правильно. Он вышел на мостик. Шел редкий снег. Море было спокойное, серое. Впереди неясным горбалем чернел остров Гогланд. Из трубы Унжи вырывался густой дым. Он уходил за корму.